Глава 5. Заглядываю в приемную и немного выдыхаю. Здесь только девушка и никакого начальства. Значит, у меня есть еще пара минут, чтобы подготовиться. Настроиться морально. Может, трясти меньше станет. Вхожу внутрь, и девушка как по команде ко мне оборачивается. Улыбается, и я немного расслабляюсь. Все-таки улыбки всегда действуют лучше, чем холодные равнодушные взгляды. Она еще так искренне это делает, даже на сердце становится теплее. Наверняка это добрый знак. «Привет, ты новенькая?» «Пока еще нет», – смелее вхожу внутрь. «Пока еще только на собеседование». О том, что уже безумно хочу эту работу, стараюсь умолчать. «Меня Света зовут», – подходит она и руку протягивает. «Я вообще не отсюда», – кабинет рукой обводит. «Я из бухгалтерии, но Улька в декрет уходит. Она сейчас в больнице, кстати, а меня вызвали подменить». Тараторит, как из пулемета. Мне даже смешно становится. Если здесь все такие сотрудники, то я точно хочу тут работать. Последнее место меня дружелюбностью не радовало. Думаю, это был еще один пунктик для переезда в Питер. А вовсе не то. Другое. Вовсе не погоня за мечтой. «В общем, добро пожаловать в наш дурдом», заключает, возвращаясь к столу. «Да меня еще как бы не взяли», – пожимаю плечами. Она поворачивается, кидает на меня пристальный взгляд и заключает неожиданно. «Думаю, ты и подходишь. На охотницу за чужими кошельками не похоже». «В смысле?» Совершенно теряю нить ее рассуждений, а Светлана снова подходит ближе, наклоняется, шепчет на самое ухо, будто боится, что нас кто подслушает. «Интересно, кто?» «Знаешь, какое самое главное условие на роль секретаря генерального?» «Нет», признаюсь честно. «Откуда мне знать? Я первый раз в этой фирме. На радостях даже название у секретаря не спросила. В этом здании несколько организаций, и ни одна мне ни о чем не говорит». «Она не должна метить к боссу в постель». «Мне об этом по телефону не сообщили». Девушка прыскает со смеху. «А ты забавная и с юмором. Если возьмут, приходи к нам в отдел чай пить. А то тут одной тоскливо. Здесь, кроме кабинета генерального, больше нет отделов». «Да, я заметила», – киваю. «В общем, договорились. И запомни», – снова на ухо шепчет. «Ни при каких условиях не показывай, что наш босс тебе понравился». «Но, может, он мне и не понравится», – возражаю. «Это вряд ли». Девушка многозначительно округляет глаза. «Наш генеральный такой мужик, что...» На этом слова девушки резко обрываются, а тяжелая массивная дверь, ведущая в кабинет, также резко распахивается. «И что же, Светлана Игоревна, за мужик ваш генеральный?» Ударяет в спину знакомый до боли голос. «Ой!» Девушка меняется в лице, начинает бормотать что-то невразумительное, а потом и вовсе выбегает из кабинета. Я же стою не в силах повернуть головы. Может быть, показалось? Пускай показалось. Ради бога, пусть мне просто показалось. «Вы на собеседование?» Черт. Голос звучит словно из прошлого. Хотя сейчас он стал заметно грубее. Но для меня эти перемены столь незначительны. Ведь в голове тут же ярким пламенем вспыхивает его моя Ника. И ноги начинают дрожать. «Как вас зовут?» «Вся информация есть в моем резюме». Голос хрипит, и это хорошо. Возможно, он меня не узнал. Возможно, есть еще шанс смыться, ведь работу своего секретаря он мне точно не предложит. А если и да, разве я смогу работать вместе с ним, с человеком, что когда-то разбил мое сердце? На этот раз мужчина медлит значительно дольше. Я почти ощущаю, как его цепкий взгляд шарит по моей фигуре. Неужели узнал? Со спины. После стольких лет быть такого не может. Я не читал. Наконец отвечает заметно изменившимся голосом. И меня пробирает до дрожи. Как бы в обморок не грохнуться. Нельзя. Как я смогу тогда удрать отсюда? Времени, знаете, нет. Дела. Может, сами представитесь? А может, я пойду? Вертится на языке. И ноги уже сами хотят двигаться в направлении двери, но он произносит. «Вам ведь нужна работа. У нас отличные условия и высокая заработная плата. А также премии каждый квартал, но для этого вам надо пройти собеседование». «Нужна». Киваю. «Действительно нужна. И вообще, чего я запаниковала? Во-первых, он и правда может меня не узнать. Сколько в мире Колесниковых Вероник? А во-вторых, даже если узнает, самое страшное, что меня ждет, это отказ в работе. Не больше. Столько лет прошло. Ему вряд ли сейчас от меня еще что-либо нужно. Возможно, он женат? Дети?» При мыслях об этом болезненно колет в груди. Но я справляюсь. И не с таким за последние несколько лет справлялась. Жизнь меня вообще не баловала. Сначала детдом, потом незавидная жизнь матери-одиночки. Но я ни о чем не жалею. Не жалею, что отказалась от аборта. Не жалею, что родила от него сына. И работа мне нужна, он прав. В первую очередь, чтобы воспитывать его ребенка. И это справедливо. И есть в этом даже какое-то кармическое возмездие, что именно он будет платить мне зарплату. По сути, давать деньги на воспитание собственного сына. А я не могу из-за какой-то глупости, из-за прошлого, что так и не стало будущим, упускать свой шанс. «Так как вас зовут?» «Меня зовут Вероника». Разворачиваюсь. «Колесникова Вероника Сергеевна. А вас?» Хочется прикрыть глаза и не смотреть. Не смотреть в бездонные, как самое-самое летнее безоблачное небо, глаза. Они ничуть не изменились. Почему они, черт возьми, ничуть не изменились? Не потемнели? Или наоборот, не выгорели, став блеклыми? Кажется, сейчас они сияют даже еще ярче. И почему не изменился он? Вернее, изменился, стал еще лучше. В нем больше нет юношеской дерзости и наглости, лишь суровая мужская суть, от которой перехватывает дыхание, от которой сердце начинает стучать в груди быстрее, и ноги приклеиваются к полу, пока я смотрю, не в силах пошевелиться. Смотрю на него. Мою прошлую боль, мою прошлую любовь, моего Зураба.